Глава 23. Василиса. Охренеть! Ребенок! Настоящий, живой! Ребенок Макара! Меня до сих пор трясет. Я ведь не поверила сначала. Прекрасно помню, что Макар стерилен. Но 3 теста крови, 3 теста на беременность, гинекологический осмотр и УЗИ выявили четкую форму плода. Еще совсем не оформившегося, но уже с бьющимся сердцем. Частичка меня и Макара. Вместо того, чтобы после смены пойти в машину, приехавшей за мной охраны, я выхожу со стороны скорой помощи и иду прогуляться. Подышать свежим речным воздухом, понаблюдать за беззаботными облаками. Мне нужно подумать обо всем. Обо мне, о Макаре и наших отношениях, о том, есть ли у них будущее. Выхожу на мостовую и сажусь на первую скамейку. Откидываюсь на спину и чувствую, как ветер теребит мне волосы. Ребенок, я ведь не хотела, не планировала. Это просто... Но ведь это часть нашей любви, часть Макара. Любить его и не полюбить его частичку просто невозможно. Ведь я люблю в нем все, даже отвратительный характер, даже его грубость порой, даже его профессию. Потому что именно она сделала его таким. Сексуальным, матерым, резким в решениях. Он само совершенство. И я почти вижу, насколько прекрасен будет его ребенок. Сын. С его либидо только сын. И я бы прямо сейчас сорвалась на бег, отправилась к нему и закричала, что беременна, что у нас скоро появится малыш. Настоящий малыш. Но мне нужно подумать о стратегии. Ведь Макар уверен, что не может иметь детей. И я раздумываю все то время, пока пешком иду от набережной до клуба, почти не замечая, как сумерки сменила душная летняя ночь. Аргументы. Это самое главное. Он ведь взрослый человек, а значит, должен понимать, что мне ему нет смысла врать. Тем более он любит меня. Даже Дамира сказала, что если любит, то даже сомневаться не будет. Даже если... Почему-то вырывается перед дверью в клуб судорожный вдох. Даже если он не поверит. Через 3 недели можно сделать тест на отцовство. Но пусть только попробует его потребовать. Черт, я даже не знаю, что буду делать, если он начнет допрос. А если придется уйти? Про аборт даже не думаю. С ребенком придется идти на поклон к дяде. Он не оставит. Но ведь Макар сказал, что не бросит. Он говорил, что любит. Любит, любит. Точно любит. Может быть, ребенок подтолкнет его к смене образа жизни? Поднимаюсь по лестнице клуба в кабинет Макара, замечая почему-то отсутствие охраны. И вдруг слышу наверху удар. Срываюсь на бег, открываю двери и вижу, как Макар стоит с окровавленным кулаком над каким-то бедолагой. «Макар!» Сразу кричит вездесущий Данил, когда тот замахивается. «Вот она!» «Сам спроси, где она шлялась». «Что значит шлялась?» Хмурю я брови и тут же замечаю бешеный взгляд Макара. Непривычно холодного, особенно учитывая его покрасневшее лицо. «Где ты была?» Резкий окрик, и я даже делаю шаг назад. И как ему говорить в таком состоянии о беременности? «Гуляла?» «Вышли все!» Даже не дослушав меня, произносит Макар с рыком, и все тут же ручейком вытекают из комнаты. Только Данила, несмотря на то, что он любовник Паши и друг Макара, я все еще чувствую по отношению к себе негатив, раздражение, острое неприятие моего в жизни Макара присутствия. «Ты тоже!» Кивает он Даниле, и тот бросает недовольный взгляд на меня. «Василиса!» Тут же заговаривает он резким тоном, и я понимаю, действительно что-то случилось, и моя самоволка была лишней. «Убили одного из моих информаторов. Теперь мне не добраться до того, кто меня прикрывал, пока не разберусь, кто заказчик. И я нахожусь под бдительным контролем». Он с каждым словом повышает голос, и мне хочется спрятаться, как от грозного отца, и прижаться к твердой груди. Ну вот и еще один повод бросить эту работу. «Какого хрена ты отмачиваешь такие перлы?» Подлетает и берет за плечи, встряхивает и резким движением прижимает к твердой, ходуном вздымающейся груди. «Я же испугался. Человека избил. Волновался. Любит. Человека избил. Как его можно не любить? Как можно не доверять настолько родному существу? Самому близкому. Самому важному. И все аргументы мигом вылетают из головы, когда его губы настойчивой атакой накрывают рот, жадно целуют, словно путник, пытающийся напиться после долгого пути. А как только поцелуй заканчивается, во мне столько счастья, благодарности и радости, что я не выдерживаю и кричу: «Я беременна, любимый! У нас будет ребенок!» С Макаром, как на американских горках. Иногда подъемы, иногда спуски, и я уже знала, что за неудачей ждет радость. Сейчас же в комнате резко упала температура, и тачка, в которой я столько времени каталась, просто застыла. Замерла. Умерла. Сломалась, и я в ней больше не поеду. Прямо чувствую, как меня пинком оттуда выпихивают. Судорожно выдыхаю воздух. Руки на плечах давят, а вместо ожидаемой улыбки или хотя бы удивления на жестком, красивом лице вижу презрение и гнев. «А при чем здесь я?» Чеканит он слова, меня отталкивает. Не сильно, но до кома в горле обидно. До слез, до трясучки. Хочется кричать «при всем, при всем!» Но я тихо говорю. «Не говори ерунды. Мы столько занимались сексом, не мудрено...» «Я стерилен, Василиса!» Врезается он руками в свои волосы, словно хочет порвать. «Я не могу иметь детей. И ты, твою мать, знаешь об этом?» «Конечно знаю, я же не идиотка!» Злюсь, повышаю голос. «Но часто случаются рецидивы, и это именно тот случай!» «Если это идиотская шутка...» Тычет он в меня пальцем. «То лучше закончить прямо здесь, потому что нихуя не смешно!» «Это не шутка!» Кричу в ответ, отбрасывая палец. «Я сделала 6 анализов! Ошибки быть не может! У нас будет ребенок!» «Он не может быть моим!» Ревет он и толкает меня к стене, сжимает шею и вдруг рвано шепчет, дрожа всем телом. «Ты с кем-то переспала в ту неделю, малыш. Боишься признаться, но я не буду злиться. Я ведь сам отпустил тебя. Скажи мне просто, кто это? Паша? Лёша со спортзала? Или твой дядя?» Не верю своим ушам. И рывком, ровно как он меня учил, бью по ушам, вырываюсь и выставляю вперед руку, потому что он быстро оклемался и делает шаг ко мне, смотрит бешеным взглядом. «Прежде чем ты скажешь еще хоть слово!» — шиплю я хрипло, сужаю глаза. Слезы бессилия и острой обиды стекают под водолазку. Как гнев потоком бьется в недрах, как злость клокочет в горле. «Прежде чем ты все разрушишь, иди в любую клинику и сдай тест. Сделай спермограмму прямо сейчас и убедись сначала, что можешь...» «Разрушаешь ты!» Снова делает он шаг, но я тут же хватаю с тумбы первую попавшуюся пепельницу, тяжелую, надо сказать, и делаю замах. Стою, обороняясь, прекрасно зная, что в гневе Макар не всегда себя контролирует. «Что?» «Я делал тест неделю назад, и он показал ровно то же самое, что год назад. Еще год назад. И чертовы все года моей жизни!» «Не может быть!» Рвано выдыхаю и распахиваю глаза шире, не веря, что он говорит правду. Внутри бьются на осколки надежды, а счастье раскалывается точно так же, как бьется об стену пепельница над головой Макара. И мой крик следом. «Не может быть! Не может быть!» «Так что скажи мне ты, Василиса, с кем ты трахалась?»